По случаю 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи и 16-летия со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня в Великобритании, Норвегии и Нигерии состоялись собрания и выставка книг и фото. В залах мероприятия вывешены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жители данных стран. На мероприятиях, проходивших в Великобритании и Норвегии, были приняты письмо и телеграмма в адрес Ким Чен Ына соответственно.